Я покивал головой, подтверждая, что понимаю незнакомку. Потом подумал и добавил. Вообще-то я не совсем понимаю. Точнее, вообще не понимаю, кто вы, где я и кто тот тип, что меня сюда притащил. Его зовут Гурток. Больше ничего тебе о нем пока знать не стоит. Ты находишься на нашем космическом корабле. А меня зовут Ильга. Я работаю тут медиком. Сейчас мы с тобой проведем несколько медицинских процедур, сказала она и, покачивая бедрами, подошла к столу, который находился в центре комнаты. Хоть все это и выглядело в ее исполнении как начало порнофильма, я не повелся и попытался вежливо отказаться, заявив, что у меня нет лишних почек, поэтому давайте как-нибудь без процедур обойдемся. То, что мы на корабле, попахивало бредом. А вот то, что можно лишиться жизненно необходимых и с таким трудом лично выращенных органов, очень даже возможно. Похоже, это не псих-одиночка, а банда. Крадут людей на органы, гады, подумал я, вслух добавил. У меня гепатит. И закашлял посильнее в ладошку, оглядывая пространство на предмет наличия хоть какого-то орудия для самообороны. Увы, и тут в руки ничего не просилось. Вдоль стен стояло несколько непонятных агрегатов. То ли медкапсул, если не врет про корабль, то ли холодильников. Если это компашка, черных трансплантологов вылавливают и разбирают на органы простой люд. Мне бы подошла какая-нибудь стойка для капельницы. Но беда тут, похоже, с комплектацией медоборудования. Мне врачи сказали, что недолго осталось, продолжал нагнетать я. Вот только прогулками по лесу спасался. Ничего страшного, мы тебя быстро подлечим, обнадежила меня Ильга. Получается, тебе очень повезло попасть к нам, улыбнулась она. Женщина повернулась и подошла к одной из капсул у стены. Та отозвалась мелодичной трелью и стала поднимать крышку. Она осмотрела ее изнутри и, обернувшись, произнесла: «Раздевайся и полезай в медкапсулу». «Ну уж нет, спасибо. Это как-нибудь без меня», – запротестовал я. «А как же твой гепатит? Ты не хочешь выздороветь? Поверь, это отличная возможность. У вас еще нет таких технологий». Приятным грудным голосом продолжила агитировать меня Ильга. Тут мои нервы не выдержали. «Слушайте, что вы тут развели? За дурака меня держите? Какой космический корабль? Какой выздороветь? Я не идиот. На органы решили пустить? А может, заморозить тушку целиком решили?» Ильга во время всего диалога смотрела на меня все расширяющимися от удивления глазами. И под конец рассмеялась. «Это кто тебе про органы сказал? Гурток?» «Он пошутил. Ты ему просто повредил его легкий бронескаф. Вот он и разозлился. Гурток – командир штурмовой группы. А ты на матерого боевика не похож. Никаких улучшений нет. И все равно смог его достать. Подпортил ты ему имидж, понимаешь? Да и ремонт влетит в копеечку». «Так вы со своей штурмовой группой идите лесом и как можно дальше, а меня поставьте на место, откуда взяли. Будьте так любезны», — выдал я. «Вы думаете, это нормально детей похищать? Мне 16, я, между прочим, несовершеннолетний». «Что-то не туда идет наш разговор», — перебила меня Ильга. «Подожди минуту». Она опять прошла к столу и уселась на стоящее рядом кресло. Стала перебирать руками что-то на его поверхности. С моего места не было видно, что она там делает. Через пару минут открылась дверь за моей спиной. И к нам влетел мужик, на вид лет 30. Это был высокий, рослый блондин с надменным, уверенным в себе взглядом. Даже ресницы и брови у него были белого, несколько ненатурального цвета. Он встал напротив меня и представился. «Энди, капитан корабля». «Александр, надеюсь, что пассажир», — в свою очередь назвался я. «Извини, что так получилось с тобой. Спешка, сам понимаешь». «Совсем не понимаю», — ответил я. «Давай я тебе вкратце все объясню. Нам срочно понадобился новый член экипажа для одного довольно простого, но при этом хорошо оплачиваемого дела. Если все так просто, то глупо привлекать кого-то со стороны, да еще и ничего не понимающего в ваших делах», — заметил на это я. «Да, ты прав, но есть один момент. Нам нужен абсолютно чистый организм, без малейших признаков модификации и интеграции, не засвеченный в развитых мирах, и найти такой в нашем экипаже, сам понимаешь, нереально. Чего не скажешь о вашем мире, где ты так удачно попался нам», выдал мне свои крайне неубедительные аргументы Энди. «По поводу удачно я бы с вами поспорил. Но важнее узнать, для чего вам этот организм?» – спросил я, все больше чувствуя, что мне происходящее не нравится. «Я не смогу тебе сейчас все быстро объяснить, но нам сильно требуется твоя помощь. Чуть позже ты получишь всю информацию», – продолжая излучать позитив и дружелюбие, вещал мне Энди. «Прям менеджер из Евросети какой-то. И в чем конкретно сейчас заключается моя помощь? Залезть в тот ящик?» Я махнул рукой в сторону так и стоящего с открытой крышкой аппарата. «Нет», — опять улыбнулся мне Энди, — «это медкапсула. Она тебе будет необходима для вживления идентификационного чипа. Это аналог удостоверения личности в нашем мире. Без него невозможно легально существовать. При первом же контакте тебя тут же отсеют и после проверки все равно прочипируют. Так зачем терять время? Поставим его у нас. С ним ты получишь статус гражданина. А его, поверь мне, не так просто заработать выходцу из диких миров. Что же касается дела, я тебе позже все как следует расскажу». Несмотря на лучезарный вид и доброжелательный тон собеседника, я не испытывал иллюзий по поводу происходящего вокруг. Но как ни крути, я в их власти, и вариантов развития событий пока немного. Либо по-хорошему, либо по-плохому. Но от меня будут добиваться сотрудничества. Несмотря на столь неутешительные выводы, я все равно решил уточнить. «У меня есть возможность отказаться?» «Боюсь, что нет», — ответил Энди. «Мы уже далеко от вашего мира, и возвращаться, вести тебя назад, без результата не намерены. То есть после того, как я вам помогу, вы меня отвезете назад?» — в надежде спросил я. «Не переживай. За свою помощь ты получишь финансовое вознаграждение, и, имея гражданство, сможешь отлично устроиться в освоенных мирах. Если же решишь вернуться, то можешь зафрахтовать судно, которое тебя отвезет обратно. Денег должно хватить». «И ваше судно я смогу зафрахтовать», — уточнил я. «Если к тому времени мы не получим более выгодное предложение, то почему нет?» — подмигнул Энди, обрывая наш разговор, и, отвернувшись, пошел к Ильге, которая так и сидела за столом, не обращая на нас внимания. Слушая Энди, меня не покидало чувство опасности. Ощущение, что я стою на тонком льду. Один неверный шаг, и все затрещит и начнет рассыпаться. Борясь с непроходящей головной болью, я пытался здраво взглянуть на весь идиотизм ситуации. На розыгрыш это все не походило точно. Я понимал, что это вам не спиннер фонарями обклеить. И декораций много, и люди как-то очень естественно себя ведут. Но вера в реальность происходящего вокруг не приходила. Значит, необходимо убедиться в ней. Одно из двух. Либо я сошел с ума и сейчас в дурке, либо действительно нахожусь на космическом корабле. Щипать себя – не вариант. Пробовал уже несколько раз. Ничего вокруг не менялось. И синяк теперь точно будет. И тогда я решился. «Извините, пожалуйста, Энди, но у меня есть еще несколько вопросов к вам перед процедурой чипирования». «Давай, только быстрее, у нас не так много времени». Он опять повернулся ко мне лицом. Я до сих пор не могу поверить, что мы находимся на космическом корабле. Не могли бы вы развеять мои сомнения какой-нибудь демонстрацией? Конечно, легко. Энди пересек комнату и открыл дверь в противоположной стене. Махнул рукой, приглашая следовать за ним. Я прошел мимо Ильги, глянув на пустой стол, по которому она в прострации водила руками. Это было странное зрелище. Слегка опешив, я вышел в дверь. Там был другой коридор. Он был совсем не похож на предыдущий. Гораздо шире, стена с дверьми была густо покрыта каким-то растением, по структуре похожим на мох с мелкими фиолетовыми цветами. Пол покрывал газон, непонятно, живой или искусственный. Местами торчали какие-то кусты. Но самое интересное находилось на другой стене. Панорамные в пол иллюминаторы. В них застыла планета с огромным кольцом. Прям как фотка Сатурна из учебника. Я думал, что был готов к этому зрелищу. Но, как оказалось, совершенно нет. У меня перехватило дыхание, а ноги стали ватными. Я стоял и не мог отвести от иллюминатора взгляд несколько минут. Когда осознание факта, что все происходящее, чистейшая правда, уложилось в голове, я повернулся к Энди, решив уточнить. Этот чип, это типа нейросеть? Она в голову вставляется? Увы, но нет. Это просто крипточип. Он в теле и создает несколько рандомных точек с дублями и одну стандартную на запястье правой руки. В дальнейшем, кстати, все счета, документы и твои устройства для активации будут привязываться к этому чипу. Что касается нейросети, то для первичного развертывания необходимо другое оборудование, да и длительность процедуры значительно больше. Правда, последующие модификации уже можно и в простых медкапсулах пройти. Мы подошли к медкапсуле, рядом в стене открылся небольшой шкаф для одежды. Задав еще вопрос, я стал раздеваться. У нас тоже чипируют, допустим, домашних животных, но вводят чип просто шприцем. Зачем для этого медкапсула? На загадку, оторвавшись от стола, ответила Ильга. Тут другая процедура. Вводится не непосредственно чип, а раствор с нанитами. Из них формируются чипы, которые автоматически зашивают в себя всю биологическую и личную информацию о тебе. Готов? Я, глядя на чрево медкапсулы, кивнул. А это что? Указала она на трусы, последнюю вещь, оставшуюся на мне. Отвернитесь, попросил я. «Зачем?» – показательно удивилась Ильга и улыбнулась. «Вот гадина!» – подумал я и отвернулся сам. Скинул трусы и, обхватив одной рукой свое хозяйство, залез в капсулу. Отметил, как поверхность, на которой я лежал, начала плавно подстраиваться, обтекая мое тело, в то время как крышка медленно опускалась. Почувствовал резкий укол в плечо и после недолгий звук «пшик!» Тело тут же обмякло, зрение расфокусировалось, а в голове взорвался красочный фейерверк, перегружая мозг образами. Момент потери сознания я не запомнил.